Значит, ты специально для этого и землю заарендовал? Специально. 60 рублей в лето отвалил. Ловко? Да биноклей 4 штуки выправил, да кустов насажал, да ям нарыл. Прямо удобство во какое. Сидишь это в прохладе, в яме на скамеечке, слева пив бутылка, от себя держу, не желаете ли, четвертак всего разговору. Слева, значит, пиво бутылка, справа папиросы, живи не хочу. Охотник Стрекачев постучал ружьем о свесившуюся ветку дерева и как будто вскользь спросил: «А хорошо видно?» «Да уж, ежели с биноклем, прямо вот рукой достанешь». «И кто только это бинокли выдумал, памятник бы ему!» «Может, полюбопытствуете?» «Ну, ты скажешь тоже», — ухмыльнулся конфузливо охотник. «А вдруг увидят оттуда?» «Никак это невозможно, потому так уж у меня пристроено, будто куст, а за кустом яма, а в яме скамеечка. Чего ж, господин, попробуйте, всего разговору!» Он приложил руку щитком и воззрился острым взглядом на противоположный берег, где желтела купальня. «Всего и разговору, на рубь 60. «Это еще что за расчет?» «Расчеты простые, ваше благородие. А Грызкинская госпожа теперь купается. Дамы замечательные, сами извольте взглянуть. Рубь. Потом Дрягина с дочкой на 5-алтынный разговору. Ну и за гувернантку Лавровскую дешевле 2 двугривенных положить никак невозможно». «Хоть они и гувернантки, а благородным ни в чем не уступят. Костюмишко такой, что все равно его бы и не было. А ну-ка, ты того. Вот сюда, ваше благородие. Пожалуйте, здесь 2 ступенечки вниз. Головку тут наклоните, чтобы от телева не приметили. Вот-с. Так. А теперь можете располагаться. Пивка не прикажете ли холодненького? 7 минуты бинокль протру, запотел что-то. Извольте взглянуть». Смеркалось. Усталый, проголодавшийся, выполз Стрекачев из своего убежища и, отыскав ружье, спросил корявого мужичонку, сладко дремавшего на поваленном дереве: «Сколько с меня?» 6 рублей 20, ваше благородие. Да за пиво 1/2. 6 рублей 20? Это за что же такое столько? Наверное, жульничаешь? Помилуйтесь. А Грызкинскую госпожу положим рубь. Да гувернантка в 1/2 у нас завсегда идет. Да Дрягина, я уж милюзги и не считаю. Да Синяковы 3 с бабушкой. Да... Ну, ладно, ладно. Пошел высчитывать всякую чепуху. Получай. «Счастливо оставаться! Благодарим, покорниче!» И, подмигнув очень интимно, корявый мужичонка шепнул: «А в 3-м и 5-м номере у меня с обеда наши окрымчеделовские сидят. Уж и темно совсем, а их никак не выкуришь. Веселые люди, дай им Бог здоровья! Счастливо оставаться!»